4. Полезно ли самоуправство на улице? На днях по Вершбовой улице проходила с горби снищая старушка. Она хотела перешагнуть через грязь, как вдруг какой-то молодой парень простого звания, смеясь, подшиб ее ногой, и старушка упала в воду. Увидавший эту сцену, один из тех варшавских комиссионеров, которые носят красные фуражки, подскочил к молодому негодяю, схватил его и побил тут же, весьма основательно. Публика, в том числе и мы, грешные, остались очень довольны этой карой, столь быстро последовавшей за подлым поступком. Теперь философия. Во-первых, философия утилитарная. До Бога высоко, до мирового судьи далеко. Городовой тоже не всегда может вырасти из земли, а великодушный человек в красной фуражке был близко. Значит, легальность и в наше время не может еще вполне уничтожить живую правду не только на всем земном шаре, но даже и в Варшаве. Во-вторых, философия художественно-историческая. Грязи на улице, положим, нет. Пауперизма и тем более. Малый ноги не подставлял. Комиссионер его не бил. Публика не смеялась и не радовалась. В варшавском дневнике не был бы весь этот случай описан. Что ж было бы? Нирвана какая-то. Абсолют. Германские мыслители говорили, достижение абсолюта есть прекращение истории. Что значит абсолют? Уж не то ли царство правды и сплошной любви, которую нам предлагают некоторые органы, и русские, и западные печати? Нет, бедная старушка, падай лучше в грязь. Нет, молодой негодяй, бери на себя, так и быть, неблаговидную роль пророка. И ты, добрый комиссионер, бей его крепче. Мы предпочитаем сложности драму истории, бессмыслию земного абсолюта. Максима миранда ин минимис.